Глава 13. Реальность, действительность, правда. То, что мы вернулись в наш мир, я поняла, глотнув воздуха. Нормального, настоящего, показавшегося упоительно сладким и вкусным после пропахшего болотной жижей и тленом Нави. Вокруг стояла непроглядная тьма. Даже светящихся духов видно не было. Кажется, мы задержались дольше планируемого. Телефон не работал, и я едва удержалась от желания в сердцах запустить им в болото. Но все-таки убрала обратно в карман. Вдруг Егор сумеет его реанимировать. Пока же Кощей недоуменно оглядывался по сторонам, словно не мог поверить, что мы вышли. Только осматриваться было некогда. Набравшаяся в Нави сияние корона гасла на глазах, так стремительно, что я опять испугалась. «Егор, надо строить портал! Немедленно!» Я не готова оставаться в этом месте даже лишнюю секунду. К моему огромному счастью, Кощей резко собрался и кивнул. Воздух рядом с нами засветился, образуя овал в его рост. «Идем». Он взял меня за руку и шагнул вперед. А я запоздало подумала, что не спросила, куда. Мне было почти все равно. Только салфетку, спасшую нас, крепко сжимала. Нужно будет при случае поблагодарить премудрых, а заодно на терапию к ним сходить. Мне после всего случившегося точно не помешает. И первое, что я услышала, когда мы вышли из портала, был голос Еги. «Ну, наконец-то! А мы уже и не надеялись!» «Анастасия Павловна», — пробормотала я, приходя в себя после перехода. «Вы уже вернулись?» «Вернулась! За неделю-то вашего отсутствия!» — едко произнесла Ега. Правда, я почувствовала, что за ее бравадой скрывается неподдельное беспокойство. А еще заметила, что кроме Еги в большом просторном зале хватает народа. «Неделю?» — спохватилась я. «Какую неделю? Нас сутки в Москве не было». «Неделю, милаш!» — заявила Анастасия Павловна, воинственно уперев руки в боки, но потом не выдержала и обняла нас с Егором по очереди. «Никаких нервов на вас не хватит!» — проворчала она. Егор же крутил головой, выискивая кого-то взглядом. И нашел. Старый Кощей спешил к нам, и на его лице читалось такое облегчение, словно он уже сына похоронить успел. «Егор, ты как?» Он встревоженно вгляделся. «Почему так долго в Нави пробыли? Я уже собирался за тобой идти». «А я и не сомневалась, что он справится», — заявила Яга. «Не он, они», — поправил Кощей, глядя на меня. «Спасибо, птица. Род Кощеев в неоплатном долгу перед тобой». И поклонился в пояс. «Да не за что», — смутилась я. Кроме Яги и Кощеев, в просторном светлом зале с диванами и низкими столиками было два десятка иных, почти все богатыри и несколько кудесников. Как я это поняла? Увидела. Просто увидела, мама была права. «Живы?» — подошел Алексей Муромский, оглядывая нас по очереди. Тут я вспомнила, что стою в одних носках, в подвернутых мужских штанах и футболке с чужого плеча. Ветровка Жениной мамы с символикой московских Олимпийских игр так и осталась в Нави. Надеюсь, она была не очень дорога Ёшке. «Вам бы поспешить», — встревоженно проговорила Яга. И ее волнение тут же передалось и мне. Егор мерк и слабел на глазах. Два Кощея стояли друг перед другом, очень похожие сейчас. Старший выглядел лет на 40, внешне помолодев вдвое против нашей первой встречи. Егор же не то чтобы постарел, но приобрел какой-то болезненный и истощенный вид. Под глазами залегли черные тени. Темные вены отчетливо выделялись, подставшей слишком тонкой и бледной кожей. Это надо было скорее заканчивать. Но Егор стоял, не шевелясь, и смотрел на отца. «Давай, сын, делай, что должно», — поторопил старый Кощей. «Хотя какой он теперь старый? Привлекательный мужчина в самом расцвете лет». Егор вздрогнул, медленно поднял руку с иглой и замер. А потом снова опустил и низко свесил голову. Он так мечтал вернуть отца. Яга подошла к нему и положила ладонь на плечо, перехватив руку с иглой. «Алёш, давай ты», — подозвала она Муромского. Тот тяжело вздохнул и нехотя шагнул к ним. Взял из руки Егора иглу, оттеснил в сторону, становясь перед старшим Кощеем. «Извините, Владимир Николаевич», — грустно произнес он. «Мне очень жаль». «Не жалей, богатырь, действуй!» Удивительно, но перед лицом окончательной смерти Кощей не боялся. Возможно, потому что однажды уже умирал. А возможно... «Егор, я ни о чем не жалею», — он повернулся к сыну. «И ты не жалей, когда придет время». Егор кивнул и отвернулся, но я успела увидеть слезы в его глазах. А Муромский ударил. Без замаха, без предупреждения, быстро и точно в сердце. Егор дернулся вперед, но Яга удержала. А падающее тело подхватил Алексей и бережно уложил на пол. И с каждой секундой только что не старый мужчина превращался в старика, потом в высохшую мумию, а после и вовсе стал кучкой праха. Минуты не прошло. «Вот и все», — произнесла Яга, отпуская Егора. Он стоял, низко опустив голову. И пусть его лица я не видела, но он все равно выглядел лучше. Руки, шея уже не такие бледные. Исчезли с них темные выделяющиеся вены. Пропала жутковатая худоба. А когда он все-таки поднял взгляд, то и синяков под глазами не оказалось. Кощей стал ровно таким, каким я его встретила в день знакомства. Или не таким. Я не успела понять, что именно в нем изменилось. «С одним Кощеем разобрались», — Муромский посмотрел на Егора. «Теперь твоя очередь». Тот кивнул, шагая вперед. «Вы же понимаете, что это все моя вина. Милана ни при чем». «Понимаем. Поэтому наказание примешь за двоих. 20 лет заточения», — объявил Алексей. Ноздри Кощея дернулись, но спорить он не стал. «В кандалы его». Два богатыря с тяжелыми цепями с руку толщиной каждая двинулись к Егору. Тот посмотрел на них и резко сорвался с места. «Егор, без глупостей!» — крикнула Яга. Но Кощей не остановился. Он оказался возле меня, наклонился и поцеловал. Быстро, тут же отходя в сторону. Я даже не успела понять, а был ли поцелуй. И не послышался ли мне тихий шепот «Прости». Послышался, наверное. Чтобы этот нелюдь и извинился? Кандалы защелкнули на руках Кощея, обмотали цепями с ног до головы и повели на выход. А я стояла и смотрела ему вслед, на прямую спину и гордо поднятую голову. Кощей бессмертный умел принимать заслуженное наказание. Мы пили чай с Анастасией Павловной на веранде ее загородного дома, встречая рассвет. Я ожидала увидеть достаточно стандартный особняк, а попала в русский трехэтажный терем с резными наличниками на окнах и петушком-флюгером на крыше. Весь поселок оказался в таком стиле. Премудрые оформляли, как пояснила Яга. Она привезла меня к себе из зала совещаний центрального офиса иных, познакомила с семью кошками, дала чистую одежду и отправила в душ отпариваться. Следующим пунктом у Яги шло накормить и заключительным — напоить. «Скажите, Анастасия Павловна, вы знали, что я жар-птица?» — спросила ее, когда немного пришла в себя. «На 100% уверена не была, но на 99% — да». «Анастасия Павловна», — я разочарованно посмотрела на нее. «Выслушай», — попросила та. «Мне моя тетка Пелагея на смертном одре рассказала про маленькую жар-птицу невиданной силы. Последняя из рода всегда особенная. А Пелагея — старая ведьма, годок до 130 не дотянула. Многих твоих на своем веку повидала. И сколько зла через них сотворили, прекрасно знала. Мы же все, как и люди, разные, и хорошие есть, и плохие. Плохих меньше, конечно, но они всегда на виду, их поступки ярче. По ним часто судят и остальных». Яга задумчиво подперла кулаком щеку и смотрела в окно на цветущий сад, который гладили первые солнечные лучи. Рядом с нами качали крупными пушистыми головами розовые и белые пионы, отцветали синие ирисы и только набирали силу гортензии. Кто-то из жар-птиц сам стремился не к тому, кого-то принудили уговорами и обманом, но итог один — закончилось все плохо. И для людей, и для птиц. «То есть я могу реализовать любую свою мечту?» «Не свою, милаш, в том-то и дело», — повернулась ко мне Яга. «Только чужую, самую заветную. Хотелок-то у всех хватает, а вот мечта настоящая, часто невыполнимая, есть и далеко не у каждого. И не каждый пойдет на все, чтобы ее исполнить. А когда рядом оказывается жар-птица, она, то есть ты, сама по себе мечта, поэтому к тебе все тянутся, неосознанно испытывают симпатию. И вот рядом с жар-птицей такие невозможные мечты, запрятанные за семью замками, лезут наружу. А как вылезут, так лучше бы и дальше сидели и не высовывались. Потом только за голову хвататься и остается. «А почему вы тогда Егору меня поручили? Неужели не понимали, чем это может закончиться?» «Не понимала», — честно призналась Яга. «Я вас, жар-птиц, ни разу не видела. Их даже моя матушка вымершими считала. Поэтому и недооценила я тебя. Не думала, что ты всерьез сумеешь Кощея оживить. Это даже по нашим меркам невозможное чудо. Да и по правде я надеялась, что Егор другого попросит. Он же должен был понимать, что его и его сына ждет та же участь. Но, видимо, наш Кощей оказался еще слишком молод, чтобы о сыне мечтать. А вторую его мечту ты уже исполнить не сможешь». Она тяжело вздохнула. Сейчас после бессонной ночи и недели волнений за нас с Егором Яга заметно сдала. Я не сразу заметила, но на ней не было ни украшений, ни намека на косметику, а вместо любимого розового — строгий и скучный серый костюм. Я вспомнила слова тетки Пелагеи. Алёша по своим каналам информацию накопал. К тому же я из Егора про ваш поход в лес кое-что вытянула. «Не все, но про русалок узнала», — продолжила она рассказ, задумчиво глядя на сад. «Так что я прижала вобл к ногтю и выяснила про тех, кто нашел тебя и привел в детский дом». «С ними же все хорошо? Все-таки они мне жизнь спасли, и зла я никому не желала». «Отлично все», — заверила Яга. «А лысина им даже идет, и в воде волосы не будут мешаться. Удобно, правда?» «Наверное». «Вот и я так подумала», — кивнула Анастасия Павловна. «Они в том же поселке жили и сейчас живут, где была твоя семья». Яга замолчала и пригубила чай. Я же жадно слушала. Никогда не интересовалась, кто мои биологические родители, и не планировала их искать. Но стала интересна собственная жизнь, кто я такая и откуда я родом. «Из жар-птиц была твоя мать», — произнесла Яга. Но она отказалась от своей силы. Старалась не использовать ее, насмотрелась, как с вашими обошлись, и решила жить как человек. Но слона в карман не запихнуть. Сила жар-птицы — это не то, от чего можно отказаться совсем. Она начнет проявляться так или иначе. После твоего рождения твоя матушка решила отправиться покорять Москву, попробовать построить здесь карьеру, не то актрисы, не то певицы, реализовать собственную мечту. Только жар-птицы так не могут. Не работает их волшебство на собственные мечты. И закончилась ее история в какой-то темной подворотне. Теперь уже вздохнула и я, пусть и не знала той женщины. Но подобной участи не пожелаешь и врагу, не то что родной матери. «Твой отец запил с горя, так и спился в итоге. Но ты уже к тому времени в детском доме была», — продолжила Анастасия Павловна. «А бабка, его мать, тебя боялась и ненавидела. Это весь поселок знал. Говорят, ты там перед исчезновением едва дом не спалила. Сила твоя, видать, начала просыпаться. Вот она и решилась». Яга покачала головой. «Но ты под счастливой звездой родилась, милашка. Не иначе сама пряха судьба решила сберечь последнюю из рода и сначала не позволила утопить, а потом и хороших иных к тебе привела. К слову, ты родителям сообщила, что вернулась? А то они места себе не находили. Каждый день по 10 раз звонили, новости спрашивали». «Ой!» — я стукнула себя по лбу. «Телефон мой того, сломался!» «Держи мой. Рань, конечно, несусветная, но они не обидятся, если ты их разбудишь». А мне сложно было поверить, что те несколько часов в Нави обернулись в реальности целой неделей. Бедная мама с папой. И братья тоже переживали еще как. Набрав мамин номер по памяти, Я после второго жигутка услышала ее взволнованный голос. «Да, Анастасия Павловна!» «Мама, это я!» — крикнула в трубку. «Мила!» Из динамика послышались отчетливые всхлипы. «Доченька! Сережа! Мила звонит! Как ты? Где ты была?» Посыпались на меня вопросы. «Ой, мам, это долгая история. Но я в порядке, жива и здорова. Просто связи не было». Не рассказывать же про поход в Навь. Я им и без того седых волос добавила. Еще несколько минут позаверяв маму, что со мной все хорошо, и пообещав приехать уже сегодня, я вернула телефон Еге. «Что дальше?» — спросила у нее. «Что теперь со мной будет?» «А что должно?» — удивилась Анастасия Павловна. «Ну как, я жар-птица, сильное и потенциально очень опасное существо». «Иная, мы называем себя так», — поправила Яга. «И неужели ты думаешь, что мы тебе что-то сделаем?» «Не сделаете?» «Нет», — главная ёжка отрицательно покачала головой. «Я верю в твою сознательность. Оживила разок Кощея и будет. Дальше ты уж постарайся без глупостей, ладно?» «Мне Владимир Николаевич, отец Егора, сказал вообще никакие мечты не исполнять». «Тоже верно», — согласилась Яга. «Никогда не знаешь, к чему та или иная мечта приведет. Добро принесет или худо. Так что живи, как жила, милаш. У тебя море возможностей. Хоть к иным примкнуть, у нас всегда работа найдется по твоей специальности. Хоть среди людей продолжай крутиться, если тебе так удобнее. Или совмещай все понемножку». На этом мы и порешили. Яга привезла меня к дому Егора, отдала ключи от машины и об этом позаботилась. Обняла и расцеловала на прощание. И вроде все хорошо закончилось, лучше, чем могло бы быть. Но из подземного паркинга элитной новостройки я выезжала с тяжелым сердцем. И в ушах звучало тихое-тихое кощеевское «прости», то ли послышавшееся, то ли реальное. Впрочем, какая разница? 20 лет — слишком большой срок. Так что я твердо решила выкинуть его из головы. О том, что что-то не так, я начала подозревать далеко не сразу. Просто в один момент задумалась, когда у меня последний раз были красные дни календаря. Открыла приложение на телефоне и глазам не поверила. Почти 3 месяца задержки. И если до этого небольшие недомогания, сонливость и вялость я списывала на работу и пережитый стресс, а также на перестройку организма, Яга предупредила, что такое возможно. Все-таки в 24 года получить силу — это серьезно. То теперь поняла, что проблема может крыться совсем в другом. Купила в ближайшей аптеке 2 теста на беременность. Сделала оба. Оба положительные. И вот я сидела на краю ванны, тупо уставившись на 2 полоски на одном тесте и плюсик на втором. После Егора других отношений у меня не было. Как-то не тянуло совсем. Хотя среди иных достойных хватало. С нормальными характерами, в отличие от. Я смотрела на каждого, приглядывалась, искала того самого. Попадались по-настоящему красивые мужчины, особенно богатыри. Все как на подбор хорошие, милые, внимательные. Мама их очень одобряла, рассказывала, что надежнее и лучше богатыря мужа не найти, за ним как за каменной стеной потом. Да и среди кудесников есть из кого выбрать. Любой бы обрадовался жене жар-птицы. Достаточно пальцем поманить. А я не могла. Не потому, что Егор был самым лучшим или хотя бы самым красивым. Встречались намного красивее и приятнее. И я сравнивала с ним каждого. Вот этот интереснее Егора, этот веселее, этот плечистее. Но, засыпая, неизменно думала о Кощее. Он же говорил, что невозможно забеременеть, если Кощей того не хочет. Я отложила тесты и уронила голову на руки. Что теперь делать? Ведь если я рожу ребенка, умрет Егор. Но от одной мысли не рожать мне становилось дурно. И дурноту эту на беременности никак не спишешь. После бессонной ночи прямо с утра поехала к Еге, вернее, в офис иных, куда в день знакомства привозил меня Егор. Въехала на парковку, оставила машину и поднялась на 10-й этаж. Где там нужный кабинет? Около таблички «Анастасия Павловна Ягая» разволновалась окончательно. Как представила, что придется все рассказать. Понятно, что все мы взрослые люди, но все же. «Милаш, ты чего на пороге топчешься?» Хозяйка кабинета выглянула сама. «Я тебя и твою силу издалека чую, уж больно ярко. Заходи, не стесняйся». Я прошла внутрь, помялась, прежде чем сесть. «Так», — Анастасия Павловна серьезно посмотрела на меня. «Рассказывай, что опять стряслось? Чье желание на этот раз выполнила?» «Ничье. Вряд ли Егор мог стать желать отцом и умереть так рано». «Тогда что? Говори уже, не томи». «Я беременна. От Кощея», — сказала вслух и сама испугалась. Яга, которая никогда за словом в карман не лезла, пораженно замерла, а потом медленно опустила взгляд в район моего живота. «Ох-ох-ох!» — только и выдохнула она, растерянно моргая. «Такой я ее не то что не видела, даже не представляла». «Я понимаю, что рождение ребенка — это смерть для Егора, понимаю, но...» «Так, все, молчи!» — оборвала Яга. Она встала, взяла меня за руку как маленькую и повела к Муромскому. «Алексей у себя?» — Анастасия Павловна указала на дверь. Секретарша из «Премудрых» кивнула, но тут же спохватилась. «Он не один!» «Да плевали мы!» — отозвалась Ягая, распахивая дверь. В кабинете сидел сам Муромский и из десяток русалок. Девушки разом обернулись. Алексей тоже удивленно поднял брови. «А ну все кыш отсюда!» — скомандовала Яга. «Что значит кыш?» — возмутилась русалка. «Мы за месяц на прием к Алексею Михайловичу записывались». «Вон все пошли, пока я вас за патлы не вытащила!» — рявкнула Яга. После этого русалки, цыкая и недовольно на нас косясь, встали и нарочито медленно вышли. Яга выждала несколько секунд, а потом рывком открыла дверь. Раздался глухой стук и приглушенное «Ай!» «Подслушиваете, кикиморы болотные?» «Да мы просто...» Ягая с силой захлопнула дверь, что-то шепнула и смачно на нее плюнула. «Анастасия Павловна, что вы творите?» Тут уже и у Муромского терпение на исход пошло. «Сказали бы, я бы артефакт от прослушки активировал». «Так вернее и надежнее», — авторитетно заявила Яга. «Артефакты можно обойти, а мой плевок никогда не подведет». Мужчина вздохнул и кивнул нам на освободившиеся стулья. «Давайте быстрее, может, еще с русалками договорить успею», — попросил он. «Не успеешь», — заранее обнадежила Яга. «Милана беременна от Кощея». Теперь пришла очередь Муромского удивляться. Он нахмурился и посмотрел на меня, потом на Ягу, затем откинулся в кресле. «Вы это серьезно?» — наконец спросил он. «Нет, шутки у нас такие!» — всплеснула руками Яга. Муромский потер лоб, потом обратился ко мне. «Милана, а вы точно уверены, что беременны от Егора Кощеева?» «Алёша, ты нормальный вообще такое спрашивать?» — взвилась Ягая. «Анастасия Павловна, вы поймите, ситуация непростая», — начал оправдываться он. «Я уверена», — ответила как можно спокойнее и тверже. «На все 100%» и посмотрела при этом на Ягу. Она только вздохнула. «Да, Владимир Николаевич как в воду глядел, когда напутствие Егору давал», — проговорил Алексей, крутя в пальцах взятую со стола ручку. «Может, и глядел. Он в Нави побывал. Из-за грани вернулся и одной ногой за гранью стоял», — отозвалась Ягая. «В любом случае, это будет выбор Егора», — решил Муромский, вставая и накидывая на могучие плечи висевший рядом китель. «Поехали». «Куда?» — я растерянно посмотрела на них. «В тюрьму для наших», — пояснила Анастасия Павловна, беря меня под руку. Мы спустились на парковку, сели в машину Муромского и направились в сторону области. Вел богатырь спокойно, четко по правилам, ни разу про поворотник не забыл и скоростной режим не превысил. Анастасия Павловна ехала рядом со мной на заднем сиденье и держала за руку. и я была невероятно признательна ей за поддержку. Встреча с Егором пугала, пугала его реакция. Да и решать тут было нечего. Отцу Егора было под 80, когда у него родился сын. Егору 26, вся жизнь впереди. Но ведь уже появилась и другая жизнь, которую мне тоже хотелось во что бы то ни стало сохранить. Мы подъехали к высокому кирпичному забору, обвитому колючей проволокой. На посту стояли богатыри, узнавшие Муромского с Егой, но все равно потребовавшие наши паспорта. «Порядок есть порядок», — проговорил Муромский на возмущение Анастасии Павловны. Я документы предъявила молча. Мы проехали на территорию, и я поежилась от суровой тюремной обстановки. Все серое, неприступное, сплошные ограждения и заборы, на узких окнах решетки. Угрюмые военные при оружии и с собаками встречали и досматривали нас с подозрением. Все сотрудники из иных, заключенные тоже. Дальше пришлось решать бюрократические вопросы. Свидания должны согласовываться заранее, просто так приезжать нельзя. Помог только статус Муромского и, как там было, уверенность, наглость и опыт Еги. Причем последнее намного сильнее. Алексей долго беседовал с начальником тюрьмы, таким же богатырем, стоявшим на своем. Не положено и все тут. «Прокляну всех к чертовой матери!» — не выдержала в конец озверевшая Ега. «До седьмого колена простатитом награжу! А потом с чистой совестью сяду в соседнюю камеру с Егоркой. Вот и свидимся заодно!» «Анастасия Павловна!» — с досадой хлопнул ладонью по колену Муромский. А вот его оппонент угрозой проникся, и дело сразу сдвинулось с мертвой точки. Через час, оформив все документы, меня провели к камере для свиданий. «Дальше ты сама», — остановилась у двери Егая. «Мы тут подождем». «У вас полчаса», — напомнил начальник тюрьмы, с опаской поглядывая на ёжку. Ега кивнула напоследок, и я зашла внутрь. Дверь за мной захлопнулась, лязгнул замок. Небольшая комната с единственным железным столом и двумя железными стульями друг против друга. Я хотела подвинуть свой, но он оказался прикручен к полу, как и стол. На потолке самый простой плафон, забранный в решетку. Все в серых тонах, холодное и неуютное до нельзя. Напротив вторая дверь, через которую минут через пять, показавшихся мне вечностью, зашел Егор в тяжелых наручниках. Он удивленно посмотрел на меня, явно не ожидая увидеть. 30 минут. Время пошло», — объявили нам, захлопывая дверь за Егором. Мы остались вдвоем. Кощей медленно подошел и сел за стол. Синее пламя в его глазах потихоньку разгоралось, а взгляд жадно изучал меня. Скользил по волосам, лицу, плечам. Так явственно, почти ощутимо. Руки Егор убрал под стол, чтобы не смущать. «Привет». Первой поздоровалась я, не представляя, как начать разговор. И как сказать то, о чем собиралась. «Привет», — отозвался Кощей и улыбнулся. «Ты отлично выглядишь, Милан». От неожиданного комплимента сжалось горло. «Все хорошо?» — нахмурился Кощей. «Ты ведь не просто поговорить приехала. Что-то случилось?» «Случилось», — подтвердила я, поняв, что надо сказать и не тянуть. Перед смертью не надышишься. «Егор, я беременна. От тебя. И это точно, никаких сомнений», — на выдохе призналась я, глядя в его вытягивающееся лицо. «Ты уверена?» — переспросил он. «Абсолютно. Ох, как было бы приятно сообщать такую новость любимому мужчине. Как было бы здорово видеть радость в его глазах. Делить это счастье на двоих. Но у нас все не как у людей». Кощей молчал, смотрел на меня и молчал, тяжело и судорожно сглатывая всем горлом. Да что тут думать, собственно? Можно было и не приезжать. «Егор», — я прокашлялась, потому что говорить было очень тяжело. «Не переживай, я все понимаю. Ты не готов так рано умереть. Да и вообще сейчас в тюрьме. Так что можешь не волноваться, я поступлю правильно. И всю жизнь буду себя за это ненавидеть. Но лучше так, чем подписать ему смертный приговор. Не для того я его из Нави выводила. Я встала, не в силах больше смотреть в побледневшее лицо, так часто снившееся мне ночами. «Извини, что побеспокоила». «Подожди», — тихо произнес Кощей и тоже встал. Обошел стол и опустился передо мной на одно колено. «Милана, ты согласна выйти за меня замуж и родить моего ребенка?» «О чем ты?» «Меня натурально затрясло. Ты ведь умрешь! Не сразу, но 10 лет! В 36, Егор!» «Я знаю». Кощей снизу вверх смотрел на меня своими невозможно синими глазами. «Но другого ребенка у меня не будет. Только один. Всегда. Есть законы, которые не обойти и не изменить. Я уже раз попробовал». Он горько усмехнулся. «Если ты прервешь беременность, то прервется и род Кощеев. Я не могу этого допустить». А я закрыла лицо руками, поняв, что рыдание душит, а слезы катятся градом. Егор встал и как мог притянул меня к себе. Я же уткнулась ему в грудь, чувствуя, как ужасно соскучилась и как мне его не хватало, и как я не хочу его терять. «Все будет хорошо», — прошептал он, целуя меня в макушку. «У нас есть время». Через полчаса дверь в комнату отворилась. К Егору подошли богатыри и сняли наручники. Муромский с серьезным лицом пожал ему руку. Обняла Яга. Егор со всеми здоровался и держался молодцом. Я же шмыгала носом и старалась не разрыдаться опять. Ужасно плаксивая стала. Бесит просто. Поженились мы буквально на следующий день. Без каких-либо церемоний. Хотя Егор предложил устроить торжество, но мне не хотелось. Еще и токсикоз, которого почти 3 месяца не было, внезапно появился. Так что мы даже в ресторан не пошли. Но самое тяжелое — это рассказать родителям. Они, конечно, были в шоке от таких новостей, но быстро взяли себя в руки и нашли силы нас поздравить. Братья кисло смотрели на Кощея, но руку ему пожали и тоже что-то поздравительное из себя выдавили. С работой я вопрос кое-как уладила, перешла на удаленку. Так же поступила и Женя из бухгалтерии. Мы начали с ней очень тесно общаться. Интересное положение сближало. А ее оказалось еще интереснее. Сразу двойня. Коллега и подруга не уставала говорить мне спасибо и передавать благодарности Еге. Вещи мы мои собрали и перевезли к Егору. Родители и тут помогли. Не представляю, когда я успела так обжиться в съемной квартире и накупить столько всего. Вместе с мамой мы запаковали коробки, а папа с братьями и Егором все вынесли и вывезли. В Кощеевой квартире ничто не напоминало о случившемся. Идеальный порядок наводила и поддерживала приходящая домработница, замечательная женщина Ольга, с которой мы подружились. Узнав о моем положении, она вызвалась готовить домашнюю еду за небольшую доплату. Егора женщина побаивалась и всегда приходила исключительно в его отсутствие. Зато со мной с удовольствием общалась и пила чай. На свадьбу, переезд и обустройство нового быта ушел месяц. И на скрининг с УЗИ я пошла только на 20-й неделе. Поехали вместе с Егором. Он везде меня сопровождал и вообще окружил заботой и вниманием. Я даже не представляла его таким. Мы проводили вместе кучу времени. Гуляли, выбирали коляски-кроватки. И за всеми этими приятными хлопотами я порой забывала о самом главном. 10 лет. Но при мне Егор всегда напускал на себя бодрый вид. И со стороны все казалось просто прекрасно. Но я-то знала, что он почти не спал по ночам. Когда думал, что я сплю, вставал и подолгу смотрел в то самое окно, которое показывал мне. И я одновременно хотела и боялась узнать, о чем он думает в эти моменты. На людях он тем более вел себя образцово-показательно. Все врачи смотрели с улыбкой, как Егор заходит вместе со мной в кабинеты. Правда, улыбки эти быстро меркли, сменяясь опасливыми взглядами. Но тут уж ничего не поделаешь. «Пол говорить?» — спросила врач. «Мы знаем, что мальчик», — вежливо ответил Кощей. «Откуда такая уверенность?» — обернулась на него женщина. «Вы до этого УЗИ делали?» «Нет, просто знаем. Вежливости Егора никогда надолго не хватало. Хорошо, что он сидел в другом конце кабинета, чтобы не слишком пугать специалиста своим присутствием. «Так говорить или нет?» «Говорите», — попросила я. «Понятно, что мальчик, но все же». «Девочка, настоящая красавица будет, вот увидите». В кабинете повисла тишина. Был слышен только едва уловимый шелест работающего компьютера. «Что?» Кощеев встал со стула и подошел к аппарату УЗИ. «Как, девочка? Вы уверены? Это какая-то ошибка». «Папа, у меня 15 лет опыта», — обиделась женщина, даже забыв испугаться. «Точно вам говорю, девочка? Видите, три параллельные линии?» Она обвела мышкой на экране небольшую область. «Это девочка!» Я, не веря, смотрела на экран. «Девочка! Девочка!» «Не может быть», — прошептал Кощей. «Это невозможно». «Так, папа, соберитесь. Поверьте, дочка — это еще замечательнее, чем сын. Дочки, они ближе к папам всегда. Будет ваша маленькая принцесса, представляете?» Егор ошалелым взглядом смотрел на нее, на экран, на меня. Кажется, он не представлял. Не мог представить. «А наследника еще родите, какие ваши годы?» — заверила нас врач. — Так что не расстраивайтесь. Главное ведь, чтобы ребенок был здоровый. А мальчик там или девочка, какая разница? Правда ведь? — Да, — кивнул Кощей и стремительно вышел из кабинета. Врач вздохнула и с сочувствием посмотрела на меня. — Вы только не переживайте, что дочка. Понимаю, что у людей бывают конкретные ожидания, но тут ведь не по заказу, — мягко произнесла она. «Все хорошо», — успокоила ее. «Девочка, это замечательно». «Надеюсь, ваш муж думает так же», — улыбнулась женщина. «А если нет, то у нас кабинет психолога есть. И там не только с будущими мамами, но и с будущими папами работают. Если понадобится, приводите мужа. Пусть поговорит со специалистом». «Да-да», — покивала я, одеваясь, и на всякий случай пригляделась получше. «Точно она не из премудрых?» Кощей сидел в коридоре, закрыв руками лицо. «Егор», — я тронула его за плечо. Он быстро стер слезы и притянул меня к себе, прижавшись лбом к заметно округлившемуся животу. «Моя принцесса!» Он щекотно потерся носом. «Моя мечта!» И поднял на меня горящий синим пламенем взгляд. «Раньше я боялся тебе говорить, но теперь скажу. Я тебя люблю. Очень. Все эти месяцы в заточении только о тебе и думал. Знаешь, я даже не удивился, когда ты сказала про беременность, потому что чего-то такого и ожидал. У меня ведь тогда мелькнула мысль. Как было бы здорово создать с тобой семью, быть всегда вместе и когда-нибудь родить ребенка. Кто-то забыл, что рядом с жар-птицей с мечтами нужно осторожнее». Егор встал, стерев с моего лица катящиеся слезы, и поцеловал, осторожно и нежно-нежно. И вместо того, чтобы успокоиться, я опять разрыдалась.